157. 20 октября 1916 года, вечер. Я ворчу, фырчу, злюсь, ругаюсь. Как искромсали сегодняшний кусок. Целые абзацы выбросили в корзинку для бумаг. Ну, разумеется, это орудует Эвр, а не цензура. Чуть не написал Терри возмущенное письмо, но удержался. Поразмыслив, написал ему лично, что буду весьма признателен, если он уведомит меня, не цензура ли это резала оптом и в розницу сегодняшний кусок, ибо я не знаю, что и думать, не видя обычных в таких случаях отбивок и многоточий. Желая, в свою очередь, немножко полицемерить, я добавил: «Примите уверение» и т.д. Послание Терри отправлю одновременно с этим письмом. Поговорим лучше о другом. Сегодня я за 2 франка взял на прокат велосипед и отправился в Эль-Вильер в Верхнюю Сону. Однако перемена департамента не означает, что я уехал далеко. Туда дорога идет вниз, и все прекрасно, но оборотную сторону медали узнаешь, когда поворачиваешь назад. Этот путь почти в 3 раза длиннее, как дорога Омон-Сан-Лис. В гору по дороге, окаймленной густой порослью, я поднимался так медленно, будто в правом кармане вез сырые яйца, а в левом — бутылку молока. Было довольно ветрено, несколько раз начинал падать снег, но все же светило солнце. В общем, славная прогулка. Я даже не испытывал чувства одиночества. Ржавый и дряхлый велосипед дребезжал всю дорогу, а плохо прилаженное сиденье явно стремилось разрезать меня пополам. А гранок все нет. Вот что, в конце последней главы у меня говорится, что каждая группа националистов провозглашает свои истины. Но сколько народов, столько истин, искаженных националистами и так далее. Добавь, пожалуйста, непосредственно перед этой фразой следующее. Они извращают великое нравственное начало. Сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав их национальными.